Так называемый Новый год с 31 декабря на 1 января, ну это что-то такое вот не наше, что-то чуждое, я это особо не отмечаю. Для меня все-таки ближе наше наследие, которое идет по нашим родовым корням, которое вот связано с солнцем, с природными явлениями. Вот поэтому Коляда для меня, Рождество Коляды, Рождество Яра, Рождество Солнца, намного ближе и понятнее, с чем я вас и поздравляю, в общем-то. На Народном славянском радио было множество выпусков, которые поясняли, в чем отличие новолетия весеннего, осеннего, либо солнечного. Ну, уточню, чтобы вот совсем уже убрать эти разногласия. Итак, существует аграрный, так называемый Новый год, либо новолетие. Наступает, но весной, когда весеннее равноденствие. Есть жреческое новолетие, жреческий Новый год, когда вот отмечают жрецы, подводят итоги, намечают что-то, это осеннее равноденствие. Но здесь много споров возникает. А когда, что правильнее? Кто-то кричит, ну вот надо жреческое, кто-то кричит, нет, надо весеннее. На мой взгляд, чтобы убрать вот эти вот разногласия, причем и то новолетие могут вполне себе существовать, просто они для разных, ну, наверное, каких-то задач существуют, выполняют разные задачи, несут в себе разные смысловые основы, да, формы. Но чтобы убрать эти разногласия, скажу, отмечайте, те, кто вот начинает с землей заниматься, отмечайте весной. Хотя здесь тоже большой вопрос. Вот если у вас, например, это где-нибудь там в районе Ростова-на-Дону, Краснодарский край, уже в феврале может начинаться пахота, уже в феврале могут начинаться посевные работы. Значит, новолетие аграрное для них уже наступило, они уже землей занимаются. А вот на севере, где-нибудь там в Архангельской области, либо, может быть, где-нибудь еще севернее. Так что это тоже под большим вопросом. Ну, принято и принято. В общем, аграрный календарь нужен для тех, кто занимается землей. Жреческий нужен для тех, кто занимается жречеством. Но есть же общее что-то, что нас всех, в общем-то, объединяет. Это Рождество нашего светила, нашего любимого солнышка, нашего Яра. Поэтому, как бы кто ни спорил, вот мы видим, что на одну минуточку солнечный день увеличился, все, значит, это Рождество случилось, значит, Божич, Коляда народился. Ну, можем коледовать, можем ходить друг к другу в гости, отмечать и так далее. Поэтому я считаю, давайте так, давайте мы уберем вот эти разногласия. Кому нравится отмечать вот так, отмечайте. Кому нравится вот так, тоже отмечайте, там весной, летом. Но не спорьте, потому что есть солнечное явление, солнечное Рождество. Вот давайте по нему вот мы будем отмечать какое-то там наше общее новолетие.